Весь этот город будто заперт в клетку, застыл без времени каждый день на сей. Простые диалоги вместо квестов, и в знаках жизни больше нет цигейста, но вряд ли может переполниться бассейн. И никакого смысла нет, надежды нет, стремления нет, будущего нет. Я, все сообщение, точка, запятая. Из всех входящих принимаю лишь нули. По умолчанию прохожих нимбы, где в этом мире существует символ, который так переначить и не смогли. Каждый день впустую, раз я бухаю, значит существую. Примета времени одна, на сколько лет? Жалеть уж незачем, крючок сокрушен. Не будет лучше, будет только хуже. В детерминизме никакого смысла нет.